— заметил один из раненых. Он, сказывает, в морду бьет, тоже весело, с прибаутками. Вот бы его, за место Витгифта. Да вот сам в Артура сидит, как сыч в кресле, — сокрушенно заметил один из флагманских сигнальщиков. Да, нашему командующему настоятелем в монастыре быть, а не адмиралом. Все вздыхает да крестится. На него посмотришь, и на самого тоска нападает. Дай Женину карточку ему вестовой принес, так он ее при всех поцеловал и в карман, как иконку, спрятал. — Японцы с левого борта нас нагоняют, — сообщил вошедший фельдшер. — Значит, еще будет драка, — угрюмо заметил сигнальщик. В начале пятого эскадра адмирала Того, идя параллельным курсом с русской на расстоянии 50-60 кабельтовых, начала ее медленно нагонять. С каждой минутой становилось очевидней, что новый бой неизбежен. На адмиральском мостике оба адмирала с командиром цесаревича и флагманскими специалистами разбирали различные способы маневрирования эскадры, чтобы поставить неприятеля в невыгодное положение. Начавшаяся перестрелка прервала совещание. Русская эскадра продолжала идти прежним курсом в кильваторной колонне, увеличив ход до 15 узлов. Японцы начали стрельбу с сильных перелетов по флагманским кораблям «Цесаревич» и «Пересвет», но затем постепенно пристрелялись и стали засыпать русских снарядами. Русские очень энергично отвечали, так что бой шел с равным успехом для обеих сторон. После 5 часов вечера в «Цесаревича» стало попадать особенно много снарядов. Воздух был буквально насыщен свистящими осколками, но Витгефт упрямо продолжал оставаться на открытом нижнем боевом мостике. Поскольку здесь находился адмирал, рядом с ним поместился и весь штаб. Лица почти у всех побледнели и приняли то особенное, сосредоточенное выражение, которое бывает у людей, подвергающихся смертельной опасности. Даже Матусевич перестал напевать и, стоя на правом крыле мостика, внимательно наблюдал за тем, что происходит на японской эскадре. Флаг-офицер Мичманеллис украдкой крестился при каждом новом попадании. У Азарьева тряслись от волнения руки. Оба сигнальщика испуганно шарахались в сторону при близких разрывах. Один Витгефт продолжал спокойно стоять, облокотившись на спинку своего кресла. Временами он в бинокль смотрел нашедшие в кильватер цесаревичу броненосцы, но тучи дыма, окутывавшие всю эскадру, мешали что-либо разглядеть как следует. Видны были лишь облака черного дыма, сквозь которые иногда проступали трубы и мачты. Адмирал отошел к левому крылу мостика и погрузился в наблюдение за происходившим на пересвете. Броненосец был опоясан зеленоватыми огнями выстрелов. «Лотцами отбиваются!» — в полголоса проговорил подошедший к адмиралу Эллис. — Сегодня наша эскадра ведет стрельбу более выдержанно, чем японцы. Они явно нервничают и зря бросают много снарядов, — заметил стоявший тут же лейтенант Азарьев. — Через час начнет темнеть, и если мы продержимся, то это будет равноценно выигранному бою, — произнес Витгефт. — Конечно, продержимся. Смотрите, Микаса горит и стреляет все реже, на Асами пожар, Якумо на время совсем вышел из строя. Адмирал Того, верно, чувствует себя весьма неважно, — ответил Элис. Вдруг 12-дюймовый снаряд разорвался над мостиком, ударившись в середину фок-мачты. Вслед за оглушительным грохотом все заволоклось густым дымом. Сила взрыва была так велика, что даже матросы, стоявшие на верхней палубе, около носовой башни, были сбиты с ног. Командир цесаревича, находившийся в этот момент впереди боевой рубки, воздушной волной был отброшен в сторону и потерял сознание. В самой боевой рубке сорвало с рельсов левый дальномер и сильно всех оглушило. У стоявшего около входа гарниста Зубова лопнула барабанная перепонка в правом ухе. Решив, что его ударил кто-нибудь из офицеров, он вскрикнул от боли и тотчас же скороговоркой проговорил: «Виноват, ваш бродь, сейчас отойду в сторонку». Как только первый испуг миновал, все находившиеся в боевой рубке кинулись наружу. На мостике они увидели потрясающую картину. Вся палуба была забрызгана кровью. На ней вперемешку лежали тела офицеров и матросов, но Витгифта среди них не было. Матусевич, отброшенный к рубке, был придавлен другими. Он пытался приподняться, но обессиленный, полученными ранениями, падал снова. Когда его освободили, он прежде всего спросил, где Витгифт, и потерял сознание. Его снесли на перевязочный пункт. Неподалеку подавали признаки жизни еще несколько человек. Но где же адмирал? Испуганно озирался подошедший в это время уже оправившийся командир цесаревич Иванов. «Он!» — хрипло проговорил один из матросов, с ужасом указывая на валявшийся далеко на палубе окровавленный кусок мяса с болтавшимся на нем адмиральским погоном. Бросились разбирать валявшиеся трупы, и между ними нашли оторванную по бедро ногу. По метке на белье определили, что она принадлежит Витгифту. Тут же лежали обезглавленные трупы Элиса и Азарьева. Тела убитых унесли вниз и окатили палубу водой. Памятуя о той растерянности в эскадре, которая произошла во время гибели адмирала Макарова на Петропавловске, когда командование было передано тому же адмиралу Ухтомскому, командир цесаревич решил идти прежним курсом, не сообщая о гибели адмирала. Между тем японцы, несколько обогнав русскую эскадру, стали охватывать их голову и отжимать ее к северу. Чтобы избежать этого, Иванов приказал положить право руля, повернув на 2 румба влево. В это время 12-дюймовый снаряд ударился о верхний передний мостик и осыпал осколками боевую рубку. Часть из них попала в прорезь рубки, имеющую ширину около фута, переранила всех находившихся в рубке и уничтожила все приборы. Иванову перебило руку, и от боли он потерял сознание. Положенный на правый руль так и остался в этом положении, вследствие чего никем не управляемый броненосец стремительно покатился влево и стал описывать циркуляцию. Никто из находившихся вблизи рубки не заметил происшедшего в ней, и все решили, что эскадра по каким-то причинам меняет курс. Но когда крен броненосца достиг опасного предела, то матросы в ужасе стали выбегать из внутренних помещений на палубу и кинулись к борту. Было очевидно, что с кораблем что-то неладно. Офицеры бросились в рубку. Они увидели лежащего на палубе командира броненосца. Рядом с развороченной грудью хрипел в предсмертной агонии старший судовой штурман лейтенант Никшич. Тут же вперемешку лежали раненые матросы и офицеры. Крикнули носилки. Лейтенант Пилкин бросился к штурвалу, пытаясь вывести броненосец на курс, но руль не действовал. Тогда лейтенант решил перевести управление на центральный пост и одновременно послал за старшим офицером, который должен был вступить в командование броненосцем.